Ленин и печник. Однажды Ленин гулял в лесу и вдруг увидел, что какой-то мужчина дерево пилит. А это пилил дерево некто Николай Бендерин, немолодой мужчина с огромной бородой и очень дерзкий. Он был по профессии печник, но кроме того он мог все делать. У него сломалась телега. И вот он пришел в лес, чтобы спилить дерево для починки этой телеги. Вот он пилит дерево, и вдруг слышит, кто-то ему говорит. «Добрый день!» — Бендерин оглянулся. Смотрит, перед ним стоит Ленин. А Бендерин не знал, что это Ленин, и ничего ему не ответил. Только сердито кивнул головой. Дескать, ладно, здравствуйте, не мешайте мне пилить. Ленин говорит. Зачем вы дерево пилите? Это общественный лес. И тут нельзя пилить. А Бендерин дерзко отвечает. Хочу и пилю. Мне надо чинить телегу. Ничего на это не ответил Ленин и ушел. Через некоторое время, может быть, там через месяц, Ленин опять встретил этого печника. На этот раз Ленин гулял в поле, немножко устал, и присел на траву отдохнуть. Вдруг идет этот печник Бендерин и дерзко кричит Ленину. «Зачем вы тут сидите и траву мнете? Знаете, почем сейчас сено? Будьте добры, встаньте с травы!» Ленин встал и пошел к дому. А с Лениным была его сестра. Вот сестра и говорит печнику Бендерину. «Зачем вы так грубо кричите? Ведь это Ленин, председатель Совета народных комиссаров!» Бендерин испугался и, ничего не сказав, побежал домой. И дома говорит жене. «Ну, Катерина, пришла беда! Второй раз встречаю одного человека и с ним грубо разговариваю. А это, оказывается, Ленин, председатель Совета народных комиссаров. Что мне теперь будет, не могу представить». Но вот проходит еще некоторое время, может быть, там 2 месяца, и наступает зима. И понадобился Ленину печник. Надо было исправить камин, а то он дымил. А кругом по всем деревням только и был один печник, этот Бендерин. И вот приезжают к этому Бендерину 2 военных и говорят. «Вы печник, Бендерин?» У Бендерина испортилось настроение, и он отвечает. «Да, я печник, Бендерин». Военные говорят. «В таком случае одевайтесь, едем к Ленину в горки». Бендерин испугался, когда услышал эти слова, и настроение у него еще более испортилось. Он одевается, руки дрожат, говорит жене. «Ну, прощайте, Катерина Максимовна, наверное, уж с вами больше не увидимся. Наверное, Ленин припомнил все мои грубости, и как я его в поле пугнул, и как насчет дерева дерзко ответил. Наверное, он все это вспомнил и решил меня в тюрьму посадить». И вот вместе с военными едет печник в горки. Военные приводят Бендерина в комнаты, и навстречу ему из кресла поднимается Ленин. Ленин говорит. «А, старый знакомый, помню, помню, как ты меня на покосе пугнул и как дерево пилил». Бендерин задрожал, когда услышал эти слова. Стоит перед Лениным, мнет шапку в своих руках и бормочет. «Простите меня, старого дурака!» Ленин говорит. «Ну ладно, чего там? Я уж забыл про это. Что касается травы, то, пожалуй, ты был прав. Это не дело, что я сидел на покосе и мял траву. Ну да не в этом дело. А не можешь ли ты, дорогой товарищ Бендерин, сослужить мне одну маленькую службу? Дымит у меня камин, и надо его исправить, чтобы он не дымил. Можешь ли ты это сделать?» Бендерин услышал эти приветливые слова и от радости дар речи потерял. Только кивает головой, дескать, могу исправить, и руками показывает, дескать, пусть мне принесут кирпичи и глину. Тут приносят Бендерину глину и кирпичи, и он начинает работать. И вскоре все выполняет в лучшем виде и с превышением. Тут снова приходит Владимир Ильич и благодарит печника Бендерина. Он дает ему деньги и приглашает за стол выпить стакан чаю. И вот печник Бендерин садится с Лениным за стол и пьет чай с печеньем. И Ленин дружески с ним беседует. И, попивши чаю, печник Бендерин прощается с Лениным и сам не свой возвращается домой. И дома говорит жене: «Здравствуйте, Катерина Максимовна. Я думал, что мы с вами не увидимся, но выходит наоборот. Ленин — это такой справедливый человек, что я даже и не знаю, что мне теперь о нем думать».